Разумеется, я находился в несколько бредовом состоянии, и на другой день я настолько еще был зыбковат и неоформлен, что когда взглянул в окно ванной на смежный лужок, то увидел прелестный молодой велосипед моей Долли, стоявший там на своей подпорке. Причем грациозное переднее колесо было отвернуто от меня, как всегда, а на седле сидел воробей. Но это был велосипед хозяйки. И со слабой улыбкой, покачивая головой вслед нежной грезе, я на силу добрался до кровати и долго лежал, тих и свят, как сказано, цитирую не совсем точно, у Роберта Браунинга, «свят форсит», когда Долорес, смуглая на мураве, вырезает, раззадорясь, вздор о кинобожестве. Вырезает из пестрых журнальчиков, окружавших Долорес на всех наших стоянках. А в городе, меж тем, начали справлять великий национальный праздник, судя по мощным хлопушкам, сущим бомбам, которые все время разрывались, и ровно в 1:55 дня мне послышалось чье-то посвистывание за полуоткрытой дверью коттеджа и затем стук. Это был грузовой шофер Франк, огромный детина. Он остался стоять на пороге, держась за дверной косяк и немного подавшись вперед. «Здрасте». «Звонят в мотель из больницы. Сиделка Лор спрашивает, лучше ли мистеру Гумберту и собирается ли он зайти нынче?» За 20 шагов Франк казался румяным здоровяком. В 5 шагах, как сейчас, видно было, что он состоит из румяно-сизой мозаики шрамов. В Италии во время последней войны его так ахнуло, что он пролетел сквозь стену. Однако, несмотря на неописуемые увечья, Франк способен был править колоссальным грузовиком, баловаться рыболовством, ходить на охоту, пьянствовать и неутомимо пользоваться придорожным бабьем. В этот день, по случаю или большого праздника, или просто из желания позабавить больного человека, он снял перчатку, которую обыкновенно носил на левой руке, эта рука сейчас прижата была к косяку, и являл завороженному страдальцу не только полное отсутствие безымянного пальца и мизинца, но также и голую девку с киноварными сосками и кобальтовой ижицей, очаровательно нататуированную на тыльной стороне его искалеченной руки. Указательный палец и средний изображали ее ноги, а на кисть приходилась ее голова в венчике из цветов. Ах, просто прелесть! Особенно, когда она, как сейчас, прислонялась к брусу, точно хитрая фея. Я попросил его передать Марии Лор, что останусь весь день в постели и позвоню моей дочери в течение завтрашнего дня, если только буду себя чувствовать, вероятно, полинезийского происхождения. В мыслях у меня еще попадались опечатки. Тут он заметил направление моего взгляда и сделал так, что правое ее бедрышко блудливо дрыгнуло. «Оки-доки», — пропел великан Франк, ударил по косяку и, посвистывая, ушел с моим поручением. А я продолжал пить, и к утру температура упала. И хотя я был как жаба вял, я надел свой фиолетовый халат поверх кукурузно-желтой пижамы и отправился в мотельную контору, где находился телефон. Все было хорошо. Ясный голос сообщил мне, что да, все хорошо. Моя дочь вчера выписалась из больницы около 2 часов дня. Ее дядя, мистер Густав, заехал за ней со щенком кокер-спаньелем и приветом для всех на черном кадиллияке. Он заплатил по долленному счету наличными и попросил мне передать, чтобы я не беспокоился. Оставался в теплой постельке, а они, мол, едут к дедушке на ранчо, как было условлено.